Глава 14. Полина. Чэнь-Кунь. Москва, 15-16 июля. На парковку гостей проводил майор Зяблик, щупленький парень с прямой как палка спиной. Чэнь подумал, что у Люстратова своеобразное чувство юмора, когда увидел Медведева, двухметровую гору мышц. Их водитель и охранник стоял, опершийся крыло автомобиля, и глядел в пустоту. В этой позе он был бы похож на философа, если бы не натянутый на бицепсах и спине пиджак. Голос у Медведева оказался соответствующей внешности и фамилии. Сочный густой бас. Когда Медведев поздоровался, Джонни вздрогнул от неожиданности и только явным усилием воли не отскочил в сторону. На фоне Медведева Зяблик выглядел еще более тщедушным. Когда он попрощался и отправился в здание, Джонни задумчиво сказал: «А я слышал, что в ФСБ строгий отбор по физическим данным». «Это наш аналитик», — пророкотал Медведев. «Очень умный, из-за компьютера не вылазит, и за осанкой следит, а мышцы ему не особо нужны в работе». Джонни с опаской посмотрел на оперативника, но в автомобиль сел без возражений. Правда, только после Ченя. «Ого!» — емко охарактеризовал Медведев отель, когда услышал адрес. «Водил он как заправский гонщик». Уже через пару минут автомобиль выехал на основную магистраль и вклинился в плотный поток машин. Даже привыкший к мегаполисам Чэнь был впечатлен Москвой. Здания, современные небоскребы и монументальные громадины прошлых эпох окружали центральные районы города. Между ними бурлил широкий автомобильный поток, не позволяя замешкаться ни на секунду. Резкий звук клаксонов пробивался через рокот сотен двигателей, смешивался с обрывками мелодии из салонов машин или открытых площадок кафе. Джонни тоже оказался не готов к московскому размаху. «Такая широкая проезжая часть и столько больших автомобилей? Зачем им всем внедорожники? Они же не по степи ездят. Кругом отличный асфальт, даже зимой не застрянешь в снегу или грязи». «Давно в Москве не были?» — понимающе ухмыльнулся Медведев. «Давно». Джонни растерянно вертел головой по сторонам. «Спорткары в городе, надо же! Такие должны на гонках соревноваться, а не возить полногрудых блондинок на ноготочки». «Стереотип», — укоризненно сказал майор. «Эта девушка вполне может быть успешным программистом или топ-менеджером госкорпорации». «Конечно», — начал оправдываться смущенный Джонни, но остановился, когда Медведев не выдержал и трубно хохотнул. Огромный холл отеля встретил Ченни и Джонни прохладой и тонким ароматом роз. Цветы здесь были повсюду. Они дополняли роскошный декор и создавали атмосферу вечного лета. Несмотря на размеры, холл казался уютным. Приглушенные оттенки бордового и коричневого в отделке смягчали помпезность массивной мебели и позолоты. Мягкие складки штор навевали чувство спокойствия и защищенности от посторонних глаз. А широкие лестницы и толстое ковровое покрытие заставляли вспомнить о настоящих дворцах. Чэнь стремительно прошел к стойке регистрации и оглянулся на Джонни. Тот не смутился и держался среди золота и глянца холла, на удивление раскованно и спокойно. «Пригодились уроки Берримора», — пояснил Джонни, поймав взгляд Чэня. «Уже ощущаю себя частью этого мира. Раз надел новые туфли, выше поднимай ноги». Номера для них были готовы. Джонни и Чэнь попрощались с Медведевым и направились на 9-й этаж. Чэнь оставался равнодушным к богатству убранства. С отсутствующим видом он обдумывал профайл нейлона и уже планировал запросы Целиню. Джонни же с откровенным удовольствием разглядывал сначала королевские многорожковые люстры в коридоре, затем роскошный интерьер номеров. Широкая кровать с высокой спинкой и горой подушек, удобные кресла возле низкого столика, умело подобранная ненавязчивая янтарная подсветка — все дышало уютом и покоем. «Ты же отчитываешься перед Абаевыми?» — спросил Чэнь и заметил, как лицо Джонни снова стало серьезным. «Еще нет, но планировал сегодня начать. Сам понимаешь, никто не дает денег в темную». Джонни старался говорить равнодушно, но глаза выдавали его неуверенность. «В любом случае, я не собираюсь писать ничего секретного по делу, да они и не просили такого». «А что им интересно?» Джонни помолчал секунду, потом пожал плечами. «Во-первых, они хотят помочь тебе найти маньяка, и только во-вторых, учиться у тебя. Возможно, узнать что-то полезное для улучшения Берримора, но только то, что ты сам решишь открыть. Я помню, доверие очень важно». «Хорошо». Чэнь понял, что Джонни рассказал не все, но этого сейчас и не требовалось. «Упомяни в отчете, что мы в Москве и напали на след нейлона, без уточнений. «Это правда, сегодня нашли вазу. Подожди». Чень поднял руку, останавливая вопросы Джонни. «Я напишу примерно то же в Китае к Абдулину, но мы пока не знаем, где утекает информация, поэтому отправим ее по всем каналам». «Я понял». Джонни снова смотрел на Ченя с неподдельным уважением. «Поднимем шум и заставим его затаиться?» «Да, полностью он не остановится, это выше его сил. Но если перенесет следующее похищение, то даст нам время. Москва слишком большой и богатый город, чтобы мы могли проследить за всеми его потенциальными жертвами. Но он перфекционист, а повышенный риск не может быть частью идеального плана». С утра Чень успел только принять душ и начал одеваться к завтраку, когда в номер постучали. За дверью стоял Джонни с влажными волосами и вертел в руках телефон. «Звонил Листратов», — сообщил Джонни. «Он нашел лучшую подругу местной жертвы нейлона. Отец Анастасии подтвердил, что они были очень близки. И если кто и может знать личные секреты его дочери, то это Полина». Чень кивнул. Пара капель своего волос упала на плечо. «Тоже только из душа?» — спросил Джонни. «Но выглядишь отлично. Самое то для встречи с русской красавицей». Чень вскинул брови. «Никаких девушек. Мы приехали работать». «Да знаю я, знаю», — хмыкнул Джонни. «Это как раз по работе. Подруга жертвы Полина — настоящая звезда, талантливая певица, популярная и очень красивая». Чень молчал, ожидая продолжения. «Эх», — вздохнул Джонни, — «неужели твоя душа не способна к нежным чувствам?» Когда Чень попытался закрыть дверь, Джонни наконец сделался серьезным. «Листратов говорит, что хотя у Полины очень плотный график, она готова ответить на все вопросы. Но разговаривать придется сегодня, примерно через час. Завтра она улетает на переговоры». Чень кивнул, приглаживая влажные волосы. «Я не против. Где?» «Листратов сам везет ее сюда. Кажется, он решил не пугать девушку своими застенками, но и нам ее не доверяет. Лично едет, хотя говорил, что очень занят». Джонни хмыкнул, но в этот момент смартфон засветился в его руке. «О, уже подъезжают. Я предложил им подняться на 11-й этаж, там должен быть ресторан. А вдруг девушка голодна?» Словно извиняясь, добавил Джонни. «В ресторане и встретимся». Чень отметил, что Джонни быстро затянула новая жизнь. Ресторан был отличным местом, чтобы любоваться красотой Москвы. Виды с большой высоты, более 30 метров, захватывали дух. Чень оценил террасу. Прозрачные панели не мешали наслаждаться панорамными видами одновременно с едой и общением. Джонни прошелся вдоль ограждений, окинул взглядом старинные здания далеко внизу, ленты дорог с игрушечными машинками, белые облака и раскинувшийся над городом покров неба. Ветер взъерошил ему волосы. Джонни безуспешно попытался их пригладить и сказал задумчиво. «Удивительно. Мир столь прекрасен, а когда человек богат, у него сотни возможностей наслаждаться красотой. Почему же такие, как нейлон, вместо этого начинают убивать?» «Парадокс. Одна и та же вселенная порождает и безжалостное чудовище, и это великолепие». «Да, здесь очень красиво», — кивнул Чень. Он тоже на минуту оторвался от планирования предстоящего разговора, чтобы запечатлеть в памяти величие города. «А вот и наша свидетельница», — воскликнул Джонни, когда заметил прибывших Листратова с Полиной. Чень обернулся и застыл. В своей жизни он видел немало симпатичных девушек самых разных национальностей и не ожидал сюрпризов от нового знакомства. Он знал, что настоящая красота всегда немного особенная, не из ряда других. Но русская красавица, как чуть ранее назвал ее Джонни, разительно отличалась от всех, кого он знал. Полина показалась Ченю созданием невесомым, легким, прозрачным. Хрупкая, как фарфоровая фигурка, со светлыми волосами и поразительно синими глазами. Она будто светилась изнутри. Наружу словно пробивались отблески ее жизненной силы и стойкости, которые не могли скрыть ни слегка несерьезный наряд, ни макияж, ни модная укладка. «Это Полина Адлерова», — представил девушку Листратов, чем вывел Ченя из оцепенения. Как только она узнала, что расследование возобновили, тут же вызвалась помочь. Рвалась в бой, так сказать. Полина рассмеялась тихим, искренним смехом без малейшего оттенка жеманности. Но через секунду грусть затопила ее прекрасные глаза. «Конечно, как я могу оставаться в стороне? Мою лучшую подругу...» Хорошо поставленный голос певицы дрогнул. Чень поняла, что Полина изо всех сил старается держать эмоции под контролем, но душевная рана и через год не перестала кровоточить. «Его нужно найти, обязательно. Нельзя оставлять такое чудовище без наказания, и нельзя позволять ему и дальше творить». Полина смолкла. Мужчины тоже ничего не говорили. Сильный пол, как всегда, терялся, если не мог помочь страдающей женщине. «Давайте присядем», — первым нашелся Джонни. «Надеюсь, эти чудесные плетеные кресла так же удобны, как выглядят». Полина кивнула. Глаза ее блеснули влагой. «Что именно вы хотите знать об Анастасии?» Расположившись за столиком, спросила Полина. Она уже взяла себя в руки и теперь по-деловому смотрела в глаза Ченю. Девушка, казалось, сразу поняла, кто ведет расследование. «Все», — коротко ответил Чень, и максимально подробно о ее знакомых. Он понял, что запрос получился расплывчатым, но Полина лишь снова кивнула. Анастасия была публичным человеком и очень активной. Знакомых у нее было много, но она держалась на расстоянии, не сближалась почти ни с кем по-настоящему. И близких друзей или подруг, кроме меня, думаю, у нее не было. С кем-то она пересекалась лишь раз или два, по делу или случайно. С другими поддерживала длительные отношения. Если хотите, попробую составить список и краткие характеристики тех, кого вспомню. У нас был во многом общий круг знакомых. «Будем очень благодарны», — вставил Листратов. «Хорошо. У нее были связи в самых разных сферах. В мире моды Анастасия любила и умела стильно одеваться. В искусстве и музыке, как вы наверняка знаете, у Анастасии был редкий голос, меццо-сопрано с удивительно бархатным звучанием. Это привлекало поклонников и экспертов. Она училась в Лондоне, там пересекалась с золотой молодежью». Чень зачарованно слушал Полину. Ее образ легкой и хрупкой девушки удивительно гармонично дополнялся сильным интеллектом. Она явно горевала о подруге, но не поддалась эмоциям, четко перечисляла все, что могло помочь делу. Ее краткая и емкая информация помогала дополнить портрет Анастасии новыми штрихами. Хотя многое подтверждалось данными из досье, были и неожиданные сведения. «Если говорить о настоящих страстях Анастасии, то это бриллиант и опера», продолжала Полина, не замечая впечатления, произведенного на китайского профайлера. «Здесь список контактов будет самым большим. Это и Россия, и много других стран. Кстати», — Полина повернулась к Листратову, «Сергей упоминал о каком-то ее необычном знакомом. Я попрошу его рассказать подробнее». «Сергей Петров?» — уточнил полковник. «Да, Петров. Он тоже дружил с Анастасией. Она нас и познакомила когда-то». Чень старался заниматься привычным делом. Он мысленно распределял данные, формулировал будущие промпты для ИИ, но внимание рассеивалось. Он не мог перестать думать о необычной свидетельнице. Теперь Полина казалась ему дивным прекрасным цветком с особенной аурой. Чень понял, что не способен сформулировать, почему Полина занимает все его мысли, но это было так. «А можете вспомнить что-то необычное, не попавшее в протоколы?» — спросил Джонни, который, похоже, заметил сбой китайского робота. «Любую мелочь». «Да, было одно», — задумчиво сказала Полина. «Я сегодня встречалась с отцом Анастасии, еще раз спросила его о том странном звонке. Он по-прежнему настаивает, что не разговаривал с ней в день похищения». «А почему вы считаете, что он звонил?» — встрепенулся Чень. «Анастасия рассказывала?» «Не словами. Понимаете, ее отец очень жесткий, не терпел возражения дочери и требовал, чтобы она ему отвечала сразу, а не перезванивала. Поэтому, когда он звонил, а я была рядом, Анастасия делала вот так». Полина на секунду чуть закатила свои синие глаза, после чего смущенно продолжила. Она его очень любила, но такой контроль было тяжело выносить. Чень снова подумал, что Полина невероятно красива. Но это не все. Он видел много красавиц, и пустышек, и умных, но в Полине было нечто особенное, не поддающееся логическому объяснению. Или он оказался не способен ее разгадать? И в день похищения она подала такой знак. Снова пришел на выручку Джонни. «Да, мы встретились мельком, она куда-то очень торопилась. Она ничего не говорила, только слушала, а мне показалось, что звонит отец и что должна бежать. Я, конечно, решила подождать, пока Анастасия сама объяснит, в чем дело, но она пропала. А когда я спросила у ее отца об этом разговоре, он удивился и ответил, что не звонил ей». «Он потом рассказал оперативникам о ваших подозрениях», — добавил Листратов. «Но в распечатках звонков действительно не было ни его исходящего ей, ни входящего на ее номер. Ей вообще в то время никто не звонил». «Вот это и странно. Я же сама видела, что она разговаривала. Вернее, слушала кого-то». «Спасибо. Очень полезная информация». Чень изо всех сил старался вернуть душевное равновесие, но получалось пока плохо. «Когда будете описывать знакомых, укажите, пожалуйста, где их можно найти скорее всего. Я хочу поговорить с каждым, но время работает против нас. Было бы очень удобно попасть туда, где они собираются, и пообщаться сразу со многими». Полина задумалась и пристально посмотрела на Ченя. «У меня скоро выходит новый альбом», — медленно сказала она. «Будет презентация. черно-белая вечеринка, название из-за дресс-кода. Я могу изменить формат, пригласить всех наших с Анастасией знакомых». «Всех не обязательно», — уточнил Чень. «Мы знаем, что нейлон богат и любит роскошь, то есть нужна элита». «Понятно», — усмехнулась Полина. «Тогда устроим авторский фуршет с элитными винами. Разошлем приглашение политикам, бизнесменам, дипломатам, критикам и светским обозревателям. От такого никто не отказывается». Чень не мог отвести взгляд от Полины. Он любовался тонкими чертами ее лица, подмечал, как менялось выражение синих глаз. Привлек к себе внимание полковник Лестратов. «Эти сведения будут очень полезны для следствия, только было бы неплохо что-то записать». «Я все запомнил», — хмуро сказал Чень, «и внесу в свою базу данных для обработки». Лестратов сжал челюсти и процедил. «Полагается протоколировать показания. Аудио или видеозапись мы не вели, так что будет нужна бумага с подписью. Мы ведь не хотим беспокоить уважаемую Полину еще раз, вызывать в управление». «Я все напишу и передам», — серьезно сказала Полина. «Если нужно, и в управление приеду. Я знаю, как важна юридическая безупречность. Будет нехорошо, если вы поймаете маньяка, а он получит шансы за несоблюдение формальностей». «Нет-нет», — заверил Лестратов краснея. «Достаточно, если вы просто напишете, что вспомнили, и передадите нам списки. Мы не хотим вас пугать своими стенами». Полина тихонько засмеялась. «Я же знаю, в каком мире живу. Органами давно не пугают. Мне нечего скрывать, а значит, и опасаться не стоит. Я уже была в ФСБ. У вас не страшно, а интересно. Я о спецслужбах раньше судила по фильмам, но действительность оказалась совсем иной. Современное оборудование, внушительные кабинеты, четкий процесс расследования, а теперь еще и искусственный интеллект, да? Это впечатляет». Полковник зарделся, польщенный похвалой. Последний пункт относился к Ченю, но Лестратов не стал поправлять очаровательную девушку, которая так высоко оценила работу его коллег. Джонни явно собрался отпустить шуточку по этому поводу, но сдержался. Берримор не зря столько времени вбивал в него хорошие манеры. «Вы совсем утомили девушку», — Джонни решил перевести разговор на более приятную тему. «Давайте лучше перекусим. Здесь подают средиземноморскую кухню». Лестратов нахмурился. «Боюсь, мне пора на службу. И Полину я обещал лично вернуть в целости и сохранности». «Да бросьте вы. Бокал вина и легкий салат не займут много времени. Я уверен, что шеф-повар сумеет удивить нас. Полина?» Джонни широко улыбнулся девушке. «О, я тоже уверена, что шеф-повар здесь мастер. Ну и мне нужно возвращаться к делам». Она выпорхнула из-за стола. «Но я обязательно напишу все, что обещала. О презентации тоже сообщу. И если будет еще нужна в чем-то моя помощь, обращайтесь в любое время». Все коротко попрощались, но Лестратов ненадолго задержался возле стола. Когда Полина отошла, он прошипел Джонни. «Нельзя было выбрать не такое пафосное место. Вы работать сюда приехали, а не развлекаться». «Работать можно и в приличных условиях», — Джонни уселся на стул и откинулся на спинку, положив ногу на ногу. «И разве вам было куда привести для разговора Полину? Не в контору же ее вызывать в самом деле? Она звезда, а звезды не...» Но Лестратов только что-то сердито буркнул и бросился догонять Полину. Чень, наконец, выдохнул. Он осознал, что почти не дышал все это время. Только теперь, когда за столом с ним остался один Джонни, вернулась ясность сознания и способность обдумать услышанное. «Изумительная девушка», — сказал Джонни, разглядывая меню. «Какая-то неземная. Фигура — тростиночка, а глаза — в них можно утонуть или замерзнуть». Чень покачал головой. «Она изящна и грациозна, даже очень, но здесь что-то другое». Джонни открыл было рот, но Чень его опередил. «Что думаешь об этом странном звонке Анастасии?» Джонни приподнял бровь. «Да, непонятно. Зачем отцу скрывать, что он говорил с дочерью? И почему нейлон стер запись об этом звонке? С какой целью?» «Ты неверно формулируешь вопрос. Торопишься принять за истину непроверенную гипотезу». «Какую гипотезу?» Джонни выглядел озадаченно. Про меня он уже забыл. «Полина предполагает, что звонил Иван, потому что подруга подала ей такой знак. Но отец отрицает факт звонка. А что из этого мы точно знаем?» «Что?» «Мы точно знаем, хотя и со слов Полины, что Анастасия кого-то слушала по телефону, была напугана и сразу после этого исчезла. Теперь понимаешь?» Джонни уставился на Ченя в недоумении, потом нахмурился и зачастил. «Подожди, подожди, Ван Сюли тоже кого-то слушала, молчала, а затем исчезла, и у нее тоже не было входящего вызова в отчете оператора». Глаза его расширились. «Звонил нейлон?» «Очень похоже», — Ченя одобрительно кивнул. «Ты же хотел учиться. Вот тебе и первый урок. Тщательно подбирай формулировки фактов. Не принимай за факт гипотезу, всегда оценивай источник. Всегда будь готов к компрометации источника. В этом случае нужно заново оценить прежние данные и выводы из них. Например, есть малая вероятность, что Иван Грачев действительно звонил дочери, а потом сам или третье лицо подчистили все следы. Но более правдоподобно, что кто-то представился Грачевым, а Анастасия не поняла обмана. И тогда все нестыковки получают объяснение. «Да, такое сейчас возможно», — Джонни взлохматил волосы, отчего сразу растерял весь лоск. «Клонирование голоса, мошенники пользуются, но влезть в данные оператора связи?» «Именно. Мы пока не знаем возможностей Грачева, но возможности Нейлона нам известны. Он мог такое сделать». «И это же, кстати, объясняет факт неожиданного появления записей твоих встреч с Ван Сюли. Понимаешь, как?» Джонни внимательно посмотрел на Ченя, затем хлопнул ладонью по столу. «Я видел ее разговор. Он подставил меня, чтобы я оказался под подозрением, и у него почти получилось. Но почему тогда он не тронул Полину?» «Прости, но она птица более высокого полета. Известная личность, у нее наверняка есть охрана. Нейлон уехал и продолжил в другой стране. Это оказалось проще. Полине не поверили, все про него забыли». «А теперь вспомнят». Джонни заметил проблему с прической и быстро пригладил волосы. «Я про вечеринку». По спине Ченя пробежал холодок. Он понял, что подставил Полину под удар. Если Нейлон разгадает их план, то наверняка решит исправить прошлую ошибку, а заодно и убрать такую находчивую помощницу следствия. Причем он сам вчера просил всех распустить слух об успехах в расследовании. Усилием воли Чень загнал эмоции в дальний уголок сознания. Еще ничего не потеряно. Надо все спокойно обдумать чуть позже. Он расслабился и тоже взял меню. «Правильно, давай пообедаем», — одобрил Джонни. «Не зря же я учил с Берримором назначение целого арсенала вилок. И не каждый день можно наслаждаться во время еды видами Кремля».